Глава 44. Составите нам компанию. Вика. «Милая, вот это же можно, да?» Смотрела на меня мама Адриана, что сидела рядом. «Да, леди Крейхилл», — кивнула я, с трудом пряча улыбку. «Можно. Приятного аппетита». «И тебе, хорошая моя. Я великолепно себя чувствую. Это просто невероятно», — донеслось со стороны матушки Дрейка. Она с теплом улыбнулась Лоре и когда-то добавила ей свежие ягоды в кашу. «Милый, подбери челюсть с пола и хватит на меня уже так смотреть. Это по-прежнему я, твоя жена». Лорд Давьер закашлялся с благодарностью, кивая отцу Адриана, когда тот постучал его по спине. Мужчины пребывали в шоке, увидев своих супруг в столь непривычных одеяниях. Они сидели напротив нас за столом и не произносили ни слова, наблюдая за нами. А вот дамы, нужно отдать им должное, были на высоте. Невозмутимы, немного игривы, что, само собой разумеющееся, очаровательно. Мы еще вчера договорились, что утреннюю тренировку проведем вместе. Я не знала, чего ожидать, но была несказанно удивлена, наблюдая резвость благородных дам и их неиссякаемый поток сил. Они не просто выполнили все упражнения вместе с нами, а еще и пробежали немного, хохоча, за что потом получили от меня выговор. Ведь дыхание нужно контролировать. Леди Кейхилл и леди Давьер напомнили мне Лорию в ее первую тренировку. Раскрасневшиеся, взлохмаченные, запыхавшиеся. Но столько азарта и радости во взгляде. Их даже не смутило, что они в столь ненадлежащем виде попались на глаза своим супругам и сыновьям. Казалось, дамы даже наслаждаются их замешательством. Отец, конечно, был удивлен, когда мы сказали ему, что на утреннюю тренировку приедут матушки Адриана и Дрейка. Но потом громко рассмеялся, обнимая нас с Лорией. «Мои деятельные непоседы!» — хохотал он. «Оглянуться не успею, как вы весь мир с ног на голову перевернете. «Дорогой, отправь послание нашему повару. Сегодня девочки приедут к нам на обед», — произнесла леди Кейхилл. «А завтра к нам?» — кивнула мама Дрейка. «На завтрак и ужин пока не ждите», — продолжила она, как ни в чем не бывало. «Два раза в день у нас тренировка». «А...» — растерянно протянул лорд Кейхилл. «Вы...» — повторил за ним отец Дрейка. Не смогла сдержаться, улыбка отразилась на моем лице, что запустило цепную реакцию. Сначала хохотнул Адриан, за ним Дрейк и Лори, а после матушки с отцом. Так смешно было наблюдать за великосветскими лордами, растерянность которых была неподдельной. «Если что, господа», — отсмеявшись, отец кашлянул. «Ваши дамы в полной безопасности, можете за них не переживать». Мужчины, все еще находясь в прострации, растерянно кивнули. Я старательно прятала взгляд от Адриана, но чувствовала, что он на меня смотрит. По венам бежало волнение, приятное такое, томительное. И тут что-то едва ощутимое коснулось моей туфельки. Внимание сместилось само по себе, попадая в плен его глаз. Сердце пустилось бежать, дыхание участилось. Ох уж эта симпатия. Она превращает девушку в наивную дурочку, которая теряется и становится мычащим нечто. Так и я, благо что только на пару секунд. Собравшись силами, хитро улыбнулась и разорвала зрительный контакт, чувствуя, что мое настроение находится на уровне небес. Со временем мужчины за столом отошли от шока, и беседа полилась рекой. Она была такой оживленной, захватывающей, наполненной смехом. Если честно, я немного побаивалась, что отцы Адриана и Дрейка могут проявить агрессию, когда узнают, что их дамы носят штаны и скачут по лесу, словно белки, но нет. Благородные лорды, и мне это не показалось, наоборот, были приятно удивлены сим фактом. Скорее всего, они увидели своих супруг абсолютно с другой стороны. Неманерными барышнями, что подбирают каждое слово и следят за каждым своим шагом. А других — открытых, бойких, с ноткой взбалмошности. «Двери нашего дома всегда открыты для вас», — вклинился в мои размышления голос отца. «Приезжайте в любое время». «Ваши дочери, лорд Оберон?» Матушка Адриана коснулась моей руки. «Потрясающие девочки! Расшевелили нас!» «Не только вас!» — усмехнулся лорд Кейхилл. «Они нас всех расшевелили». И вновь над столом разнесся звонкий смех всех присутствующих, от которого пела душа. Завтракать всей семьей. Раньше это было частым явлением, когда родители были живы. Сердце кольнуло тоской о маме и папе. «Лорд Оберон, прошу прощения». Все посмотрели в сторону дверей. Мастер Мирион в приветственном жесте склонил голову. «Мы закончили выкладывать камни по дну и стенам. Проверите». «Авьера, можно и нам с тобой?» — спросил отец Адриана. «Конечно», — кивнул папа. «Пойдемте посмотрим, что там к чему». «Мне тоже любопытно». Матушка Дрейка поднялась со стула. «Я с вами», — поспешила за ними леди Кейхилл. Гудящей толпой они покинули гостиную, оставив нас с парнями сидеть за столом. «Погода сегодня просто прекрасная». Дрейк улыбнулся, не сводя глаз с Лори. «А давайте прогуляемся по саду», — предложил Адриан. «Что скажете, дама? Составите нам компанию».